Сулис. Нераспакованной осталась только синяя папка. Она лежала на дне сумки, в скрытом отделении на молнии. Сулис в пижаме сидела на кровати, скрестив ноги по-турецки. Солнечный свет из окна падал почти горизонтально. Галки шумели в листве деревьев в центре круга. Она задумчиво смотрела на сумку, затем расстегнула молнию и вынула папку. Зачем она ее хранит? Папка была с ней во всех переездах, в спальнях чужих домов, в квартирах многочисленных приемных родителей, везде. Теперь предстоит начать новую жизнь, а значит, пришло время избавиться от напоминаний о прошлом. Вместо этого Сулис вытащила газетные вырезки и разложила их на одеяле. Они потерлись на сгибах и смялись. Никто не знал, что Сулис хранит их. 12 вырезок из разных газет с одной и той же фотографией. Известной фотографией, сделанной газетным охотником за сенсациями. Кудрявая, рыжеволосая девочка лет 7 вылезает из машины. Вспышка застает ее расплох. Глаза округляются от неожиданности и удивления. Маленькая ладонь крепко сжимает руку женщины в полицейской форме. На девочке полосатая кофта с капюшоном и брюки в розовый цветочек. Она кажется маленькой и тщедушной. Над фотографией надрывается заголовок. «Таинственная смерть ребенка. Что она увидела? Ужас на детской площадке!» Сулис поднесла вырезку близко к глазам. Затем медленно отвела руку, но ничего не изменилось. С фотографией на нее смотрела незнакомка. Обычная полицейская машина. Машин было много, она успела забыть про них, но камеру помнила. Свет ударил в лицо, испугал ее, и женщина в форме, кажется, джин, рассверепев, попыталась задержать фотографа, но он умчался на своем мотоцикле. Наверняка заработал на снимке кучу денег. Сулис подняла глаза и посмотрела в зеркало, которое Ханна повесила на стену спальни. В девушке, смотревшей из зеркала, было не узнать малышку на фотографии. Лицо утратило детскую припухлость, заострилось. Пристальный взгляд голубых глаз стал непроницаемым. Крашеные светлые волосы больше не велись, падая на плечи гладкими прядями. Девушка в зеркале ничем не отличалась от большинства своих сверстниц. Среднего роста и веса, в неброской одежде. Сулис тщательно выбирала ее, избегая открытых фасонов и ярких, кричащих тонов. Обычная школьница. Это была ее маскировка. Это была Сулис. Она сложила вырезки в папку, застегнула молнию, спрятала сумку в шкаф, заперла дверцу и сунула ключ в карман. Ханна и Саймон трепетно относились к ее личной жизни. Это было ей вновь. Новое лицо, новый дом, новая жизнь. Осталось раздобыть немного денег, сказала Сулис своему отражению в зеркале. Позже, сидя в маленькой, увешанной пучками трав кухне, она спокойно сказала, слизнув йогурт с ложки. «Если вы не против, я хотела бы найти работу. Буду отдавать свою долю квартплаты». Ее новые родители обменялись удивленными взглядами. Ханна, подливая кипяченое молоко в самодельные мюсли, осторожно заметила. «Сулис, нам приятно это слышать, но нельзя забывать о твоей безопасности. Город кишит туристами отовсюду, в том числе с севера. Тебя могут узнать». «Не узнают. Прошло 10 лет. Я сама себя не узнаю». «В твоём возрасте 10 лет кажутся большим сроком». Саймон отложил газету. «А для большинства из нас 10 лет все равно, что вчера. К тому же мы не нуждаемся в деньгах. Мы оба работаем и...» Он тревожно посмотрел на Ханну. «Мы получаем деньги от социальной службы на твое содержание». «Неудивительно», кивнула Сулис. «Неудивительно?» «Ну да, я не думала, что вы содержите меня на свои». «Не слишком ли грубо?» Их оказалось так легко поймать врасплох. Саймон и Ханна не походили на ее предыдущих приемных родителей. Прямодушные идеалисты. Сулис смотрела на смущенного Саймона, который притворился, будто слушает радио. Передавали легкую классическую музыку. Солис видела, как ранили Саймона ее слова. Не стоит давать ему повод для беспокойства. «Дело не в деньгах», — сказала она. «В октябре я поступлю в университет. Я должна привыкнуть быть на виду, не бояться чужих. Должна научиться жить самостоятельно. Поэтому я сюда приехала. К тому времени, как мне исполнится 18, я хочу обрести уверенность в себе». Ханна села за стол рядом с ней. «А ты уверена, что готова?» «Я не боюсь трудностей». «О какой работе ты говоришь?» Сулис положила ложку на тарелку. «Официантки, продавщицы. Что-нибудь временное до начала семестра. Какое-нибудь тихое место. Наверняка в сезон здесь хватает вакансий». Ханна молча смотрела на Саймона. Кухню заполнили звуки фортепиано. «Что ж, думаю, нужно посоветоваться с социальной службой». Сулис пожала плечами. «Вот и славно». Ханна сцепила пальцы. «И если они согласятся, я поговорю с одной знакомой. Она работает на водах и посещает мои занятия йогой. Только вчера она пожаловалась, что одна девушка их подвела. Я могла бы разузнать подробнее». «На водах?» – удивилась Сулис. «Я стану спасателем?» В кухне повисло смущенное молчание. «Нет», – сказал Саймон. А Ханна нервно рассмеялась. «Речь идет о горячих источниках, римских термах. Это музей, Сулис». «А, ясно». «Их называют воды Сулис». Саймон свернул газету, подошел к двери, открыл ее и встал на пороге. В дверном проеме была видна огромная гостиная, черчёрная доска у высокого окна. Ветер шевелил прозрачные занавески. «Посмотрим, что скажет Эллисон». «Хорошо». Сулис посмотрела на Саймона и улыбнулась. «Пусть не думают, что мы оставим их в покое». «А впрочем, какая разница, согласится ли Эллисон?» — размышляла Сулис позднее, прислушиваясь голосу Ханны, говорившей по телефону. Чужие люди управляли ее жизнью столько лет, но скоро она освободится от опеки. Теперь, когда она нашла город своей мечты. Окна гостиной выходили на круг. В это время дня здесь было малолюдно. Несколько пешеходов шагали по тротуару. Мужчина читал на лавке газету. Грузовичок с надписью «Питер Булл. Строительные работы» огибал окружность двора. В зелёной листве деревьев уже проглядывали желтые просветы. Сулис не уставала любоваться великолепным, закруглённым фасадом, освещенным солнечными лучами. Внутри этого золотого круга она ощущала себя в безопасности. Заметив резной орнамент над дверными проемами, она прищурилась, всматриваясь в детали. Почему она не замечала его раньше? Оперная ария из радиоприемника не заглушила голос Ханны, говорившей по телефону в коридоре. «Да, да, конечно. Отлично. В самый раз. Рут, вы так добры. Квартира великолепная. Спасибо». Сулис улыбнулась. Почему она выбрала Саймона и Ханну? У нее была возможность уехать за границу. Одна семейная пара из Франции предлагала ей приют. Во Франции ее жизнь точно пошла бы по-новому. Но Сулис отлично знала ответ. Она выбрала приемных родителей из-за города. Вошел Саймон. Снял с полки книгу. Гостиную опоясывали книжные полки, заставленные дорогими фолиантами, книгами по архитектуре и искусству. «Кто построил эту улицу?» — спросила она. Саймон подошел к окну и выглянул наружу, отражая стекле. «Баскский цирк или Королевский круг?» «Архитектора звали Джонатан Форрест. Талантище, но сущий безумец. Был одержим друидами и магией. Он первым исследовал Стоунхендж не как попало, а основательно. Сделал точнейший чертеж. Считается, что план круга создан в подражании каменным кругам друидов. 30 зданий внутри круга, 30 камней образуют внешнюю окружность Стоунхенджа. Размеры повторяют размер Великого круга в Сент-Андрю, неподалеку отсюда, Форрест сам измерил его под проливным дождем. Некоторые верят, что круг представляет собой магическое сооружение.